Демон Скеттина внутри Антона корабль тонет, капитан уходит. Вечер опускался на палубу Dream Chaser, окутывая яхту мягким золотом заката. За кормой тихо плескалась вода, в небе раздавались крики чаек. Марк сидел, полусогнувшись, обхватив ладонью кружку с кофе. Напротив него, у иллюминатора, Антон рассматривал старую морскую карту, края которой были потерты, как и его воспоминания. Марк бросил взгляд из-под лба, и уголки его губ дрогнули от сдержанной усмешки. «Ну что, расскажешь мне, наконец, как ты сбежал с катамарана?» — спросил он с легкой иронией. «Надеюсь, не скажешь, что тебя ветром сдуло?» Антон не ответил сразу. Он медленно перевел взгляд с карты на горизонт, где солнце вот-вот должно было исчезнуть в воде. «Если бы ветром», — пробормотал он, тяжело выдыхая, — «шторм был внезапный, волна как дом. Мы с 5-летней девочкой даже к спасжилетам не успели. Я держал ее, как мог. Голос его начал дрожать. Он сжал карту в пальцах. Потом мачта. Прямо на нас. Меня ударило, в воду выбросило, а ее уже не было рядом. Я думал, что плыву за ней, но я просто плыл без цели. Я паниковал, Марк, как трус». Марк резко поднял глаза. «Как трус». Его голос стал тверже, почти обиженным. «Ты еще скажи, как Скеттина. Дио мио, ты хоть понимаешь, как у нас в Италии к нему относятся? Это имя. Позор. Он сбежал. Когда люди кричали о помощи, Антон не поднял головы. «Вот, вот и я», — произнес он глухо. «Только не в капитанской форме, в своей дырявой куртке, без навигации, без команды. Я тоже сбежал. Может, я и не ужинал в ресторане, как он, но я выжил, а она нет». Он замолчал. Марк не перебивал. Антон снова заговорил, тише. «Я это каждый день помню. Смеюсь, байки рассказываю, а внутри дыра. Понимаешь? Будто я все еще там, в той воде. И барахтаюсь». Марк не сразу ответил. Он отставил кружку, встал, подошел ближе и сел рядом. «Но ты не он, Антон», — сказал он тихо. «Ты не Катца, ты не вел судно в скалы ради понтов. Тебя застал шторм, тебя ударило. Ты потерял, а он убивал. Есть разница». Антон с горькой усмешкой посмотрел на него. «Но осталась вторая сторона. Я все еще люблю казаться круче, чем есть. Все еще морской волк, но теперь на камеру, в блоге. Может, тот демон Скеттина все еще где-то во мне. Только он клоун, а не убийца». Марк посмотрел в глаза брата. Долго, внимательно. «Нет, брат», — произнес он мягко, — «твой демон — это боль. Но ты не прячешься за чужими телами. Ты борешься и живешь. Ради Каринки, ради Юлечки, ради Полины, ради всех нас». Глаза Антона затуманились. «Ради тебя тоже», — выдохнул он. «Я даже не знал, что ты есть, Марк. А теперь у меня есть брат. Один. Настоящий, которому не все равно». Марк положил руку ему на плечо и прошептал на смеси итальянского и русского. «Non sei più solo, fratello. Ты больше не один». Антон долго молчал. Волна мягко разбивалась о борт, будто время само остановилось. Марк уже отвернулся к горизонту, но вдруг услышал за спиной спокойный, почти будничный голос. «А знаешь, я все-таки как он. Как Франческо Скеттина». Марк удивленно обернулся. «Что ты несешь?» «Нет, серьезно», — продолжил Антон. «Не в смысле трусости. В смысле лжи. Я всегда боялся признать, когда ошибался. Даже в ерунде. Парус не так натянул, валю на порыв. Курс сбился, обвиняю навигатор. Алексей это просек первым. Он всегда чувствовал, когда я вру. Разоблачал спокойно, без злости, но жестко. А я злился, искал оправдания, прятался за шутки. Марк слушал, не перебивая. Легкий холод пробежал по его лицу. Антон продолжил. А потом, уже после всего, начал читать. Просто гуглил этого Скеттина, статьи, интервью. И знаешь, что нашел? Его старпом говорил, он всегда лез во все. Слишком активный. А как ошибется, начинает юлить, лгать, переводить стрелки, прямо как я. Марк скептически приподнял бровь. «Ты приравниваешь себя к нему, потому что оправдывался?» «Да», — усмехнулся Антон горько. «И не только. Я ведь и следствию соврал, из страха. Хотел выкрутиться. Сначала все отрицал, потом путался в показаниях. В итоге год добавили. Не за ошибку, за ложь, за трусость в чистом виде. Вранье — это ведь не просто про гордость. Это про страх быть ничтожным». Марк надолго замолчал, потом тихо, сдержанно произнес. «Значит, ты понял. Поздно, но понял». «Понял», — кивнул Антон, — «потому что цена, она не деньгами платится. Ее платишь стыдом. И годами потом». Марк смотрел на него молча. Его голос, когда он наконец заговорил, был сух и почти жесток. «Ты был дураком. Не трусом, не убийцей, а дураком. И заплатил. Теперь либо живи как человек, либо снова стань персонажем своего блога. Антон почти шепотом. «Ты злишься?» Марк вздохнул. «Я думаю. Просто думаю, что в этом мире слишком много тех, кто потом говорит «я не хотел». А хорошо, что ты хотя бы один из тех, кто сказал «я виноват». Он не подошел ближе, не обнял, не положил руку на плечо. Просто остался рядом, в тишине, без слов. Антон чуть кивнул. Затем сделал глоток уже холодного кофе и впервые не отвернулся от заката. Антон усмехнулся и качнул головой. «Ты знаешь, Марк, я ведь не только в худшем скопировал Скотина, еще и в глупостях». Марк прищурился. «Это как?» Антон рассмеялся, вспоминая. «Когда я начал про него читать, гуглить все подряд, наткнулся на одну байку. Скотина, говорят, пришел на первое свое судно, только-только устроился, и знаешь, какой у него был первый вопрос?» Марк пожал плечами. «Ну, Антон, едва сдерживая смех, где у вас тут шкаф с ромом? Представляешь?» Марк фыркнул. «Шикарный старт. Сразу по делу. Вот», — хлопнул ладонью по колену Антон. «И я, зараза, решил подскопировать. Уже когда присоединился к кругосветке чуть позже всех. Захожу на борт, смотрю на Алексея и серьезно так спрашиваю, а где тут у нас шкаф с ромом?» Марк не сдержался, захохотал. «Подожди, но ты ж не пьешь вообще!» «Вот именно», — сдавленно выговорил Антон сквозь смех. Они все так и переглянулись. У Алексея же всегда были трезвые рейсы. У него даже сок по расписанию. А тут я такой. Шкаф с ромом. «И что он сказал?» Все еще смеясь, спросил Марк. Алексей выдержал паузу и выдал. «У меня есть безалкогольный ром. Налить тебе». Антон почти расплакался от смеха. «А я Марк. Я не знал, что он вообще существует. Я думал, это прикол. Стою, паникую. А он реально наливает, такая бутылочка, этикетка строгая. Я взял, прочел и правда безалкогольный». Марк держался за живот. «И как?» «А ничего, понравилось. Оказалось странно, но вкусно. Потом еще сам наливал себе. Теперь, как не зайдет кто на борт, сразу, Антон, угощай своим ромом». Марк, все еще смеясь, покачал головой. «Это ж теперь твоя визитная карточка. И в видео, и в байках про кругосветку». Антон улыбнулся. «Ну, хоть что-то хорошее я у Скотина позаимствовал». «Интересный у тебя парус, Антон», — усмехнулся Марк. «Сначала страшно, потом смешно, а потом вкусно». Они оба рассмеялись. Солнце клонится к закату, а на столике качается легкая бутылка с этикеткой «Non-alcoholic». Марк допил остатки своего безалкогольного рома и, прищурившись, повернулся к Антону. «Слушай, Антон, ты же мне когда-то рассказывал, как вы с Кариной еще в студенчестве яхту брали. Вы тогда были просто друзьями, учились в школе шкиперов, да?» Антон улыбнулся. «Было дело, да. И на борту у вас были эти адвентисты, кажется». Марк усмехнулся. «Которые, увидев чемодан Карины в твоей каюте, решили, что вы любовники?» Антон покраснел, но улыбка осталась. «Да уж, мы с ней просто по очереди дежурили, и удобнее было вещи оставить в одной каюте. Но кто ж объяснение слушает? Увидели чемодан, все, значит, они вместе». Марк покачал головой. «А ты помнишь, ты еще говорил, что вы тогда вино пили, но безалкогольное?» «Конечно, мы на закате вышли на корму, открыли бутылочку, лимонное, без градуса. И все равно, взгляды, шепот, догадки». Марк рассмеялся. «А ты в курсе, Антон, что у Скетина практически то же самое было?» Антон приподнял брови. «Про Доминику?» «Именно. Чемодан Доминикич Мартан был в его каюте, пили вместе вино, потом фото нашли. Все, решили, любовники. Один в один твоя история». Антон нахмурился. «Да, я когда об этом узнал, мне аж нехорошо стало. Прямо не по себе. Скетина-то как закончил? А у меня все совсем иначе. А ведь выводы люди делают одинаково, по чемодану, по фото, по вину. Даже не спрашивают». «Вот, вот», — поддакнул Марк. «Это вообще ужас. Я как моряк тебе скажу, любой капитан скажет, это позорище. То, что он сделал сознательно, вести судно к скале, сбрасывать вину на рулевого, потом на всех подряд, это нереально. Это антикапитанство». Антон вздохнул. «А что насчет того, были они любовниками или нет, никто ведь не знает». Марк пожал плечами. «Да, может и правда друзьями были. Но Скетина такой живчик, что трудно поверить. Слишком все подозрительно». Антон усмехнулся. «Ну, если мы с ним братья по чемодану, то, надеюсь, только по недоразумению. Или, как ты сказал, братья по несчастью». Марк хохотнул. «Ну или братья по разуму. Хотя не по разуму, точно не по разуму». Они снова рассмеялись. Марк вдруг посерьезнел. «А ты хоть веришь, что я никогда не думал, что вы с Кариной тогда были парой?» Антон посмотрел на него спокойно. «Верю. Хотя, неважно уже. Мы сейчас женаты, у нас трое детей. Какая теперь разница, что там думали адвентисты 25 лет назад?» Марк кивнул. «Вот именно. Мы с Луизой тоже подали на регистрацию брака уже после того, как вместе жили. На свадьбе она уже была беременна Софией и Леонорой. Никто не святой, Антон. Жизнь не по уставу идет». Антон улыбнулся с благодарностью. «Спасибо тебе». Марк откинулся на спинку скамейки. «И не извиняйся. Ты знаешь, я эти темы тронуть не могу, как ты говоришь. Тронешь, за душу возьмет. Так что лучше рюмочку безалкогольного рома и за нормальных капитанов». Они чокнулись пластиковыми кружками. Солнце почти исчезло за горизонтом. А в воздухе повисла теплая тишина. Тишина принятия и настоящей дружбы. Марк вдруг замолчал. Он посмотрел на Антона, задумчиво, как будто впервые видел его иначе. Не просто брата, не просто веселого спутника, а кого-то с тенью. «Антон», — сказал он негромко, — «ты знаешь, ты немного похож на него». Антон удивленно поднял брови. «На кого?» Марк вытащил телефон, открыл старую новостную фотографию и повернул экран к брату. На ней Франческо Скеттино стоял в морской форме, волосы зализаны назад, выражение самоуверенное до дерзости. «На него», — сказал Марк. «Смотри, голубые глаза, волосы аккуратно зачесаны. Костюм сидит как влитый. Вы оба ухоженные, безупречные, но разница есть. У него это нарциссизм, а у тебя попытка спрятать боль». Антон отвел взгляд. «Ты многое пережил», — добавил Марк. «Это видно тем, кто умеет смотреть». Тишина повисла между ними, пока Антон не кивнул медленно. «Когда мы с Алексеем командой прибыли в Италию в первый раз за кругосветку, все реально смотрели, будто я вернулся. Говорили. Он что, воскрес? Скеттино, точно. Даже походка, говорят, похожа. Я сначала смеялся, а потом стало как-то неуютно». Он немного помолчал, потом добавил. «У нас тогда была пассажирка, итальянка. Алексей, ты же знаешь, иногда пассажиров брал, доходы, все такое. И она мне прямо сказала, вы на него похожи. Сказала с таким выражением, будто не знала, бояться ей или восхищаться». Марк покачал головой. «Вот уж комплимент», — Антон усмехнулся, но безрадостно. «Я тогда еще, помнишь, увлекался экстримом, решил штурвал вести с завязанными глазами, типа по приборам. Алексей, как увидел, сразу сорвал повязку, сказал, «Ты что, с ума сошел? Мы тут не цирк устраиваем». Марк рассмеялся. «Ну ты и дурак был. Не скажу, что подлец нет, но дурак определенно». Он взглянул снова на фото Скеттино, потом перевел взгляд на Антона и уже серьезнее сказал. «Знаешь, в каждом итальянском мореплавателе живет демонский тип. Такая тень, и важно не дать ей вырваться наружу. У кого-то она берет вверх, а у тебя получилось изгнать. Вот ты чем от него отличаешься?» Антон слабо улыбнулся. В глазах появилась искра. Ни гордости, нет. Скорее, облегчение. «Спасибо тебе, Марк». Марк хлопнул его по плечу. «Просто будь собой, без тени. Нам тут на борту капитаны нужны, а не привидение искал Джильо». Марк вдруг замолчал. Он посмотрел на Антона задумчиво, как будто впервые видел его иначе. Не просто брата, не просто веселого спутника, а кого-то с тенью. «Антон», — сказал он негромко, — «ты знаешь, ты немного похож на него». Антон удивленно поднял брови. «На кого?» Марк вытащил телефон, открыл старую новостную фотографию и повернул экран к брату. На ней Франческо Скеттино стоял в морской форме, волосы зализаны назад, выражение самоуверенное до дерзости. «На него», — сказал Марк. «Смотри, голубые глаза, волосы аккуратно зачесаны, костюм сидит, как влитый. Вы оба ухоженные, безупречные, но разница есть. У него это нарциссизм, а у тебя попытка спрятать боль». Антон отвел взгляд. «Ты многое пережил», — добавил Марк. «Это видно тем, кто умеет смотреть». Тишина повисла между ними, пока Антон не кивнул медленно. «Когда мы с Алексеем командой прибыли в Италию в первый раз за кругосветку, все реально смотрели, будто я вернулся. Говорили, он что, воскрес? Скеттино точно, даже походка, говорят, похожа. Я сначала смеялся, а потом стало как-то неуютно». Он немного помолчал, потом добавил. «У нас тогда была пассажирка, итальянка. Алексей, ты же знаешь, иногда пассажиров брал, доходы, все такое. И она мне прямо сказала, вы на него похожи». Сказала с таким выражением, будто не знала, бояться ей или восхищаться. Марк покачал головой. «Вот уж комплимент». Антон усмехнулся, но безрадостно. «Я тогда еще, помнишь, увлекался экстримом. Решил штурвал вести с завязанными глазами. Типа по приборам. Алексей, как увидел, сразу сорвал повязку, сказал, «Ты что, с ума сошел? Мы тут не цирк устраиваем. Марк рассмеялся. Ну, ты и дурак был. Не скажу, что подлец нет. Но дурак определенно. Он взглянул снова на фото Скетина, потом перевел взгляд на Антона и уже серьезнее сказал. Знаешь, в каждом итальянском мореплавателе живет демонский тип. Такая тень. И важно не дать ей вырваться наружу. У кого-то она берет верх, а у тебя получилось изгнать. Вот ты чем от него отличаешься. Антон слабо улыбнулся. В глазах появилась искра. Ни гордости, нет. Скорее, облегчение. Спасибо тебе, Марк. Марк хлопнул его по плечу. Просто будь собой. Без тени. Нам тут на борту капитаны нужны, а не привидения из скал Джильо. Антон стоял на палубе. Ветер перебирал его волосы, зачесанные назад, а в глазах стояла печаль. Марк молча смотрел на него. Антон сказал тихо, почти шепотом. Это бумеранг. Сонечка умерла. Это все. И что самое странное, в том круизе, когда это случилось, с нами была мама той девочки, той, что погибла на катамаране. Он замолчал, глядя в точку где-то над горизонтом. Она меня узнала, а я ее не узнал, представляешь? Он сел прямо на палубу на колени. Я плакал. Плакал и на коленях просил прощения, а потом новость о смерти Сонечки через несколько дней. Он выдохнул. И она меня поддержала. Неотвратно, несмотря ни на что. В тот день умер я. Пауза. Смысл жизни прекратился, но я сразу понял, это бумеранг. Жизнь не прощает. Экстрасенсы говорят, вернется в тройне. Вот и вернулась. По моей вине погиб ребенок. Потом тюрьма. Потом смерть Сонечки. Потом психологическое насилие Максима. Все вернулось. Все, что я заслужил. Марк молчал, потом шагнул ближе и положил руку брату на плечо. Жалко, что меня рядом с тобой не было, когда Сонечка умерла. Я бы поддержал. Он говорил спокойно, но голос его дрожал. Жалко, что меня не было и тогда, когда Максим тебе это устроил. Я бы этого не допустил. Там бы и мне досталось, но тебе бы было легче из-за меня. Антон посмотрел на него. Встреча с тобой дала мне второй смысл жизни. Марк сжал плечо брата и сказал тепло. Мы теперь здесь. Вместе. Все, что было, прошло. Главное, куда идем дальше. Он чуть улыбнулся, но потом спросил. А как Алексей тебя вернул после этого всего? Антон вздохнул. Я работал в тюрьме. Срок был 6 лет, но отсидел 4. Потом меня направили работать на судостроительный завод. Отработал год. Понял, не мое. Попробовал пойти к Алексею. Он замолчал на секунду, вспоминая. Пошел к нему домой. Даже не представлял, как жить дальше, если он меня отвергнет. Но он тебя принял? Да, принял. Я даже без шкиперских прав тогда был. Их восстановили только через несколько месяцев. После того, как мне медаль дали за мужество. Марк удивленно приподнял брови. Медаль? Да. Прогулочный катер потерпел крушение. Я помогал детям спасаться. И вся команда Dream Chaser тогда тоже помогала. После этого мне дали медаль. И права восстановили. Марк кивнул. Вот, ты изменился. Так что ты не как Скетина. Он посмотрел в глаза брату. В отличие от него, ты изменился. Антон опустил взгляд. Хотя, кто знает, он сейчас в тюрьме и пробудет там еще очень долго. Шансов молодого у него нет. Может, он тоже изменился. Никто же не знает. «Да, ты прав», — мягко сказал Марк. «Но ты здесь, а он там». Антон молчал, глядя на море. Потом достал из внутреннего кармана фотографию. «Сонечка», — он зарыдал. Слезы хлынули внезапно, он опустился на колени, сжимая снимок в руках. Марк быстро шагнул к нему, обнял, крепко прижал к себе и, не раздумывая, аккуратно забрал фотографию. «Хватит рвать себе сердце», — прошептал он и сунул снимок в карман Антона. Почувствовал внутри другую карточку, вытащил. «А это кто?» «Антон, едва слышно. Это та девочка, что погибла на катамаране. Из-за меня». Марк взглянул на фото, задержал взгляд на лице ребенка. Потом, не разрывая объятий, аккуратно положил фотографию обратно в карман Антона. «Да, я до сих пор их помню. Вижу перед собой. Девчонки стоят. Сонечке 3, ей 5. Я не могу без них жить», — Антон всхлипнул. «А в тюрьме как ты?» — спросил Марк. «Каждый день», — выдохнул Антон. «Только работа отвлекала». Он провел рукой по лицу. Режим был общий. Карина часто могла приходить. Она забеременела Сонечкой в тюрьме. Он посмотрел в глаза брату. Это просто невыносимо. Реально. После смерти Сонечки все. Наверное, я умер 100%. Марк молчал. Говорят, душевная боль сильнее физической. Антон тихо. Так оно и есть. Они шли молча, плечом к плечу. На палубе стихло, только редкие скрипы напоминали о жизни яхты. Антон, едва сдерживая эмоции, шел с головой опущенной, плакал. Марк заметил это и, не говоря ни слова, тихо протянул ему стакан воды, как будто все было понятно. «Пей». Антон сделал пару глотков. «А может, чаю?» — предложил Марк. «Кофе ночью не пойдет». «А чай давай!» — отозвался Антон. Он поставил чайник, нашел конфеты. Чайник засвистел. Все просто, по-домашнему. Чай разлит по кружкам, и будто легче стало. В дверь тихо постучали. «Можно?» — зашла Карина. Следом Сонечка, приемная. За ними Полина. Антон встал, растерянно улыбнулся. «Заходите, у нас тут чай». Сонечка молча обняла его. Он закрыл глаза и крепко прижал ее к себе. «Спасибо, что ты есть», — прошептал. Вскоре заглянула семья Марка. Луиза и близнецы, София и Леонора. «У вас тут уютно», — сказала Луиза. «Мы не мешаем», — добавила София, озираясь. «Никогда. Садитесь, чай еще горячий». Зашла Юлечка, младшая дочка Антона, с любопытством оглядывая комнату. Она подошла к нему и обняла. «Папа, тебе легче?» Антон посмотрел на нее, его глаза снова наполнились слезами, но он улыбнулся. «Да, доченька, мне легче. Спасибо, что ты есть». Каюта наполнилась голосами, теплом. Все были вместе, живые. И это уже было счастьем.